Теперь домочадцы наши все свободные, живут у нас по своей воле. Видел ты, сколько я сирот и рабов и убогих, мужеского пола и женского, в Новгороде и в Москве вскормил и вспоил до совершенного возраста, научил, кто к чему был способен, многих грамоте писать, петь, иных иконному писанию, других книжному рукоделию, одних серебряному мастерству, других другому какому-нибудь рукоделию, некоторых выучил торговать». Также и мать твоя многих девиц, сирот и бедных, воспитала, выучила и, наделив, замуж отдавала. А мужчин мы поженили у добрых людей. Многие из них в священническом и дьяконском чину, в дьяках, подьячих и во всяких чинах, кто чего дородился и в чем кому благоволил Бог. Во всех этих наших вскормленниках и послуживцах ни сраму, ни убытка, никакой продажи от людей, ни людям от нас, ни тяжбы ни с кем не бывало. А от кого из них досады и убытки большие бывали, то все на себе понесено. Никто того не слыхал, а нам то Бог исполнил. И ты, сын, так же делай. На себе всякую обиду понеси и претерпи. Бог сугубо исполнит. Гостей приезжих у себя корми, а на соседстве и с знакомыми любовно живи, о хлебе, о соли, о доброй сделке, о всякой суде. Поедешь куда в гости, поминки недорогие вези за любовь. А в пути от стола подавай домохозяевам и приходящим. Сажай их с собою за стол и питейца также подавай. А маломочным милостыню давай. Если так будешь делать, то везде тебя ждут и встречают, в путь провожают, от всякого лиха берегут, на стану не подадут, на дороге не разобьют. Кормят вот для чего: доброго за добро, а лихого от лиха, чтоб на добро обратился. Во всем этом убытка нет. В добрых людях хлеб-соль — заемное дело. И поминки тоже. А дружба вечная, и слава добрая. На дороге, в пиру, в торговле отнюдь сам брани не начинай. А кто выбранит, терпи Бога ради. Если людям твоим случится с кем-нибудь брань, то ты на своих бранись. А будет дело крученовато, то и ударь своего, хотя бы он и прав был. Тем брань утолишь, так же убытка и вражды не будет. Недруга напоить и накормить, то вместо вражды — дружба. Вспомни великое Божие милосердие к нам и заступление. От юности и до сего времени на поруку я не давал никого, ни меня никто не давал, на суде не бывал ни с кем. Видел ты сам, мастеров всяких было много. Деньги я давал им на рукоделье вперед. Много было из них смутьянов и бражников. Но со всеми с теми в срок лет расстался я без остуды, без пристава, безо всякой кручины. Все то мирено хлебом да солью, да питьем, да подачею, да своим терпением. А сам у кого что покупал — продавцу от меня милая ласка, без волокиты платеж, да еще хлеб и соль сверх. Отсюда дружба вовек. Мимо меня не продаст, худого товара не даст. Кому что продавывал, все в любовь не в обман. Не понравится кому мой товар, назад возьму и деньги отдам. А купли и продажи ни с кем брани и тяжбы не бывало. Оттого добрые люди во всем верили, иноземцы и здешние. Никому ни в чем не солгано, не манено, не пересрочено. Ни кабалы, ни записи на себя ни в чем не давывал, ложь никому ни в чем не бывала. Видел ты сам, какие большие сплетки со многими людьми бывали. Да все, дал Бог, без вражды кончалось. А ведаешь и сам, что не богатством жито с добрыми людьми, правдою да ласкою да любовью, а не гордостью, и безо всякой лжи. В этом наставлении, в этом указании на свой образ мыслей и жизни, Сильвестр обнаруживается перед нами вполне. Мы понимаем то впечатление, какое должен был производить на современников подобный человек. Благочестивый, трезвый, кроткий, щедрый, ласковый, услужливый, превосходный господин, любивший устраивать судьбу своих домочадцев, человек, с которым было приятно и выгодно иметь дело. Вот Сильвестр. Таков именно долженствовал быть этот человек. Иначе мы не поймем его нравственного влияния над молодым царем. Не поймем того, как простой священник мог собрать около себя остатки боярства. Но спросят, как же при этой кротости, уклончивости Сильвестр успел раздражить против себя царя и царицу? Это объясняется очень легко из того же образа мыслей и действий, какое высказывается в домострое. Сильвестр к Иоанну находился в отношении наставника, руководителя. Здесь он считал своей обязанностью поступать строго, требовать буквального исполнения предписанного. Мы видели, что Сильвестр предписывает сыну ударить домочадца, хотя бы и правого, лишь бы только предотвратить вражду и убыток. Иоанн был для Сильвестра свой, ученик, сын. Как сам Сильвестр при столкновении с другими считал своей обязанностью уклоняться, уступать, предотвращать вражду, так требовал того же самого и от царя в столкновении последнего с боярами. Отсюда объясняются нам жалобы Иоанна на это принесение в жертву его выгод выгодам бояр.